Иван Гончаров. Обрыв. Часть третья. Глава девятая. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. «Кто там?» — спросили оба. Дверь отворилась, и показалось задумчивое лицо Василисы. «Это я?» — тихо сказала она. «Вы здесь, Борис Павлович? Вас спрашивают. Пожалуйте поскорее. Людей в прихожей никого нет. Яков ко всеночной пошел, а Егорку за рыбой на Волгу послали. Я одна там с Пашуткой». «Кто меня спрашивает?» «Жандар от губернатора. Просит губернатор пожаловать, если можно, теперь к нему. А если нельзя, так завтра пораньше. Нужно, говорит, очень». «Что такое там?» — с удивлением сказал Райский. «Ну хорошо, скажи, буду». «Пожалуйте поскорее», — упрашивала Василиса. «Там еще вот этот гость пришел». «Кто еще?» «Да вот, взлызастый такой». «Какой взлызастый?» «Вот что, слышь, плетьми будут сечь. В зале расселся, ждет вас, а барыня с Марфой Васильевной еще не воротились из города». «Что это, Василиса, ты не спросила, как его зовут?» «Сказывал он, да забыла». Райский и Вера с недоумением поглядели друг на друга. «Черт знает, какой-нибудь гость из города. Какая тоска!» «Нет, это вот этот, что ночевал пьяный у вас». «Марк Волохов, что ли?» Вера сделала движение. «Пойдите скорее, узнайте, зачем он», — сказала она. «Чего ты испугалась? Ведь он не собака, не мертвец, не вор, а так, беспутный бродяга». «Идите, идите», — торопила Вера, не слушая его. «Это любопытно. Скорее, Борис Павлович, пожалуйте», — торопила и Василиса. «Мы с Пашуткой заперлись от него на ключ». «Это зачем?» «Боимся». «Чего?» «Так, боимся. Я уж из окна вылезла на дворик и перелезла сюда, как бы он там не стянул чего-нибудь». Райский засмеялся и пошел с ней. Он отпустил жандарма, сказавший, что приедет через час, потом пошел к Марку и привел его в свою комнату. «Что, ночевать пришли?» — спросил он Волохова. Он уж с ним говорил не иначе, как иронически. Но на этот раз у Марка было озабоченное лицо. Однако, когда принесли свечи, и он взглянул на взволнованное лицо Райского, то засмеялся по-своему с холодной злостью. «Ну вот, а я думал, что вы уж уехали», — сказал он насмешливо. «Еще успею», — небрежно заметил Райский. «Нет, уж теперь поздно. Вот какие у вас глаза». «А что глаза? Ничего», — говорил Райский, глядясь в зеркало. «И похудели. Кореш выступает». «Полноте вздор говорить», — отвечал Райский, стараясь не глядеть на него. «Скажите лучше, зачем вы пришли опять к ночи?» «Эть я ночная птица. Днем за мной уж очень ухаживают. Меньше позора на дом бабушки. Славная старуха выгнала Тычкова». Он опять вдруг сделался серьезен. «Я к вам за делом», — сказал он. «У вас дело?» — заметил Райский. «Это любопытно». «Да, больше, нежели у вас. Вот видите, я был нынче в полиции, то есть не сам, конечно, с визитом, частный пристав пригласил и даже подвез на паре серых лошадей». «Это зачем? Случилось что-нибудь?» «Пустяки. Я тут кое-кому книги раздавал». «Какие книги? Мои, что у Леонте брали?» «И их, и другие еще. Вот тут написано, какие». Он подал ему бумажку. «Кому же вы раздавали?» «Всем. Больше всего молодежи. Из семинарии брали, из гимназии учитель один». «Разве у них нечего читать?» «Как нечего? Вот Козлов читает пятый год Саллюстия, Ксенофонта, да Гомера с Горацием. Один год с начала до конца, а другой от конца до начала. Все прокисли было здесь. В гимназии плесень завелась». «Разве новых книг нет у них?» «Есть. Вон другой осел, словесник, угощает то Карамзиным, то Пушкиным. Мозги-то у них у всех пресные». «Так вы посолить захотели? Чем же? Посмотрим». «О, как важно произнесли! Посмотрим. Живой Нил Андреевич!» Райский пробежал бумажку и уставил на Марка глаза. «Ну что вы выпучили на меня глаза?» «Вы им давали эти книги?» «Да, а что?» Райский продолжал с изумлением глядеть на Марка. «Эти книги молодым людям?» — прошептал он. «Да вы, кажется, в Бога веруете?» — спросил Марк. Райский все глядел на него. «Не были ли вы сегодня у всеночной?» — спросил опять холодно Марк. «А если был?» «Ну, так не мудрено, что вы можете влюбиться и плакать. Зачем же вы выгнали Тычкова? Он тоже верующий». Я не спрашиваю вас, веруете ли вы. Если вы уж не уверовали в полкового командира в полку, в ректора в университете, а теперь отрицаете губернатора и полицию, такие очевидности, то где вам уверовать в Бога? — сказал Райский. — Обратимся к предмету вашего посещения. Какое вы дело имеете до меня? — Вот видите, один мальчишка, стряпчивый сын, не понял чего-то по-французски в одной книге и показал матери. Та — отцу, а отец — к прокурору. Тот слыхал имя автора и поднял бунт. Донес губернатору. Мальчишка было заперся, его выпороли. Он под розгой и сказал, что книгу взял у меня. Ну, меня сегодня к допросу. — Что же вы? — Что я? — сказал он, с улыбкой глядя на Райского. — Меня спросили, чьи книги, откуда я взял. — Ну? — Ну, я сказал, что у вас. Что одни вы привезли с собой, а другие я нашел в вашей библиотеке. Вон, Вольтера. — Покорно благодарю. Зачем же вы мне сделали эту честь? Потому что с тех пор, как вы вытолкали Тычкова, я считаю вас не совсем пропащим человеком. Вы бы прежде спросили, позволю ли я, и честно ли это? Я без позволения. А честно ли это или нет, об этом после. Что такое честность, по-вашему? Спросил он, нахмурившись. Об этом тоже после. А только я не позволю этого. Это ни честно, ни нечестно, а полезно для меня. И вредно мне. Славная логика. «Вот я до логики-то и добираюсь», — сказал Марк. «Только боюсь, не две ли логики у вас?» «И не две ли честности?» — прибавил Райский. «Вам ничего не сделают. Вы в милости у его превосходительства», — продолжал Марк. «Да и притом не высланы сюда на жилье. А меня за это упекут куда-нибудь в третье место. В двух уж я был. Мне бы все равно в другое время. А теперь...» — задумчиво прибавил он. Мне бы хотелось остаться здесь на неопределенное время. — Ну-с, — холодно сделал Райский. — Еще что? — Еще ничего. Я хотел только рассказать вам, что я сделал, и спросить, хотите ли взять на себя или нет. — А если не хочу? — И не хочу. — Ну, нечего делать. Скажу на Козлова. Он совсем заплесневел. Пусть посидит на гауптвахте. А потом опять примется за греков. — Нет уж, не примется. Когда лишат места и куска хлеба. — Пожалуй, что и так. Нелогично. Так уж лучше скажите вы на себя. — Во имя чего вы требуете от меня этой услуги? Что вы мне? — Во имя того же, во имя чего занял у вас деньги. То есть мне нужны они, а у вас есть. И тут тоже. Вы возьмете на себя, вам ничего не сделают. А меня упекут. Надеюсь, это логика. — А если на меня упадет неприятность? — Какая? Нил Андреевич разбойником назовет. Губернатор донесет, и вас возьмут на замечание? Перестанемте холопствовать. Пока будем бояться, до тех пор не вразумим губернаторов. Однако сами боитесь сказать на себя. Не боюсь. А теперь не хочу уехать отсюда. Отчего? Ну так, не хочу. После я пойду сам и скажу, что книги мои. Если потом вы какое-нибудь преступление сделаете, скажите на меня, я возьму на себя. «Как же это брать на себя? Странные услуги требуете вы», — говорил Райский в раздумье. «А вы вот что, попробуйте. Если дело примет очень серьезный оборот, чего, сознайтесь, сами быть не может, тогда уж нечего делать. Скажите на меня. Экая досада!» — ворчал Марк. «Этот мальчик все испортил. А уж тут было принялись шевелиться». «Я сейчас к губернатору еду», — сказал Райский. «Он присылал. Прощайте». «Ха! Присылал!» «Что же мне делать? Что говорить?» «Губернатор замнет историю, если вы назоветесь героем. Он не любит ничего доводить до Петербурга. А со мной нельзя, я под надзором. И он обязан каждый месяц доносить туда, здоров ли я и каково поживаю. Ему все хочется сбыть меня отсюда, чтобы мне дали разрешение уехать. Я у него как бельмо на глазу. Он уж недавно донес, что я обнаруживаю раскаяние. Если история с книгами пройдет мимо меня, он донесет, что я стал таким благонадежным и доблестным гражданином, какого ни Рим, ни Спарта не производили, меня и выпустят из-под надзора. Следовательно, взявши на себя историю, вы угодите и ему. А впрочем, делайте, как хотите. — равнодушно заключил Марк. — Пойдемте, и мне пора. — Куда же вы? Вот двери. — Нет, пойдемте до вашего сада. Я там по горе сойду. Мне надо туда. Я подожду на острове у рыбака, чем это кончится. У обрыва Марк исчез в кустах, а Райский поехал к губернатору и воротился от него часу во втором ночи. Хотя он поздно лег, но встал рано, чтобы передать Вере о случившемся. Окна ее были плотно закрыты занавесками. «Спит», — подумал он и пошел в сад. Он целый час ходил взад и вперед по дорожке, ожидая, когда отдернется лиловая занавеска. Но прошло полчаса, час, а занавеска не отдергивалась. Он ждал, не пройдет ли Марина по двору, но и Марины не видать. Вскоре у бабушки в спальне поднялась штора, зашипел в сенях самовар, голуби и воробьи начали слетаться к тому месту, где привыкли получать от Марфеньки корм. Захлопали двери, пошли по двору кучера, лакеи, а занавеска все не шевелилась. Наконец Улита показалась в подвалах, бабы и девки поползли по двору, только Марины нет. Бледный и мрачный Савелий показался на пороге своей каморки и тупо смотрел на двор. — Савелий! — крикнул Райский. Савелий расстановистыми шагами подошел к нему. — Скажи Марине, чтобы она сейчас дала мне знать, когда встанет и оденется Вера Васильевна. — Марины нет! — несколько поживее обыкновенного сказал Савелий. — Как нет? Где она? — Уехала еще на заре проводить барышню за Волгу к попадье. — Какую барышню? Веру Васильевну? — Точно так. Он остолбенел и почти с ужасом глядел на Савелья. — На чем же они поехали? С кем? — спросил он, помолчав. — Прохор их завсегда возит в бричке на буланой лошади. Райский молчал. — К вечеру вернутся, — прибавил Савелий. — Вернуться, ты думаешь, сегодня? — живо спросил Райский. — Точно так. Прохор с лошадью и Марина тоже. Они проводят барышню, а сами в тот же день назад. Райский смотрел во все глаза на Савелья и не видал его. Долго еще стояли они друг против друга. — Еще ничего не прикажете? — медленно спросил Савелий. — А? Что? — Да, — очнулся Райский. — Ты тоже ждешь Марину? — Сгинуть бы ей, проклятой! — мрачно сказал Савелий. — Зачем ты бьешь ее? Я давно хотел посоветовать, чтоб ты перестал, Савелий. — Я не бью теперь больше. — Давно ли? — Вот теперь... Как смирно эту неделю живет, так и... Складки стали прилежно работать у него на лбу, помогая мысли. «Ступай, мне больше ничего не надо. Только не бей, пожалуйста, Марину. Дай ей полную свободу, и тебе, и ей лучше будет», — сказал Райский. Он пошел с поникшей головой домой, с тоской глядя на окна Веры, а Савелий потупился, не надевая шапку, дивясь последним словам Райского. «Тоже страсть», — думал Райский. «Бедный Савелий. Бедный и я». Конец 9 главы 3 части.